Старик здорово сдал с тех пор, как Виктория видела его в последний раз. Правда, это было лет 6-7 назад. Но Виктория Львовна решила, что ситуация слишком серьезная, чтобы тратить время на пустые восклицания типа «сколько лет», «сколько зим» и так далее. «Значит так», — начала она, как будто перед ней не старый профессор, а молоденький нерадивый ассистент. «Расскажите-ка мне все про флюосцин». И тут же сменила тон на более мягкий. «Раймон Генрихович, миленький, давайте этот вопрос проясним раз и навсегда. Что у вас произошло с флюосцином?» «Ой, как мне это все не нравится», — помрачнел профессор. «Ой, чувствовал я, что дело на этом не успокоится. Вот слушай. Работали мы с этим флюосцином недолго. Первоначально предполагалось выработать достаточно надежное и эффективное узконаправленное средство для борьбы со шведской и гессенской мухами, опасными вредителями злаковых культур. Но позже разработку закрыли. Сама понимаешь, из-за чего». «Финансирование кончилось?» — догадалась Виктория. «Именно. Да и, честно сказать, разочаровался я в этом флюосцине. Мухи-то мерли от него как мухи, извини за каламбур, но вот наблюдались побочные эффекты. То есть я хочу сказать, что в растениях оседало гораздо больше допустимой концентрации этого инсектицида, то есть инсектицида, подготовленного на основе флюосцина. Ни о каких медицинских нормах, даже по нашим отечественным расчетам, там и речи быть не могло. А уж если по-западному считать, то там разработчиков такого средства, то есть меня с группой, сразу бы под суд отдали. Конечно, можно было работать по усовершенствованию, но требовалось много денег. А с этим у нас, сама понимаешь, большие трудности. Так что я не очень расстроился, когда разработку прикрыли». «А что дальше было?» — поторопила Виктория. «Я же чувствую, что на этом дело не кончилось». «Да, есть продолжение», — нехотя согласился профессор Заянчковский. «Образцы флюосцина у меня остались. Хранились они здесь же, в лаборатории. Потом посмотришь. Там у нас такой холодильник. Ну, на замок, конечно, запираем его. Двери на ночь опечатываем. И в журнале расписываемся». «Да что вы мне рассказываете?» — возмутилась Виктория. «Как будто я не в такой же лаборатории работаю. Правда, с финансированием у нас получше. Институт побогаче. Опять же, разные экспертизы нужно проводить для компетентных органов. Для этого оборудование нужно приличное». «Да уж», — согласился профессор. «Растениеводство нынче никому не нужно. Но дело не в этом, а в том, что несколько недель назад пришел ко мне в лабораторию один молодой человек». «После института? Молодой специалист?» «Да нет», — поморщился Раймон Генрихович. «Вовсе он не молодой специалист, а лаборант. Такой, знаешь, немножко заторможенный, без образования». «Зачем же вы берете неизвестно кого в лабораторию?» — насторожилась Виктория. «Во-первых, я взял его по просьбе и рекомендации моей старейшей сотрудницы», — обиделся профессор. «А во-вторых, все было законно, через отдел кадров. А в-третьих, ты представляешь себе зарплату лаборанта?» «Представляю», — сдержанно кивнула Виктория. «Ну вот, а мне нужен был человек покрепче. Мы ведь летом и на опытные участки выезжаем. Там работа физическая. А стариков и так у меня хватает. Я сам уже старый пень. Да только дал я маху с этим лаборантом. Действительно придурочным каким-то он оказался. Неделю всего отработал, или две, уже не помню. А потом полез зачем-то в холодильник и уронил три коробки с ампулами. Среди них была коробка с флюосцином. Остальное-то не очень пострадало, а флюосцин — все ампулы вдребезги. Просто даже надо уметь так бросить». «Что он их ногами растирал?» — предположила Виктория. «Был похоже на то». Профессор Заянчковский сердито засопил и отвернулся. «Сколько ампул с флюосцином оставалось в коробке?» «Так всего в коробке было 10 штук, но там был неполный комплект. Всего, я думаю, штук 6-7. «Значит, вы не смогли идентифицировать каждую ампулу?» «Раз было так сильно разбито? Разумеется, не смогли. Да, по правде сказать, мне и в голову не пришло. Я тогда страшно рассердился, что лаборант сунулся куда не следует. Зачем-то двигал не те коробки. И просто его выгнал, сказал, чтобы духу его в лаборатории не было. Еще на Марию Потаповну накричал, потом извинялся. Профессор пояснил, не дожидаясь вопроса. Мария Потаповна — это сотрудница, которая очень просила его взять. Дескать, она знает его с детства, что он временно сейчас без работы. А так, мол, человек старательный и внимательный. Очень я тогда рассердился на нее заодно. Раймонд Генрихович, вы только не расстраивайтесь, но ответьте мне строго между нами. Мог тот лаборант одну ампулу флюосцина прихватить, так, чтобы никто этого не заметил? Мог. Профессор отвел глаза. Сейчас я почти уверен, что мог. Только зачем она ему нужна? Ты что-то знаешь? Наверняка я ничего не знаю. Доказательств никаких нет. Потому и пришла к вам просто побеседовать. Прежде всего, неплохо бы выяснить, что это у вас был за лаборант такой. Фамилия есть у него? Точный адрес? Адреса я, разумеется, не знаю, а фамилия его, кажется, Рузаев. А вот имя не вспомню, — виновато ответил Раймонд Генрихович. Но ведь можно спросить у Марии Потаповны. Не нужно, — вскинулась Виктория, — не нужно спрашивать ничего у Марии Потаповны. Вы говорили, что она хорошо с ним знакома. Ни к чему ей знать, что им интересуется. Раймонд Генрихович, ко мне обратилась подруга. Принесла комнатный цветок, который был буквально напоен флюосцином. И очень может быть, что от яда в этом цветке умерла молодая девушка. Хотя никто об этом не подозревает. Поставили диагноз — инсульт. Для того, чтобы идти с этим в милицию, у нас должны быть неопровержимые доказательства. «Понял, Виктория. Все понял», — согласился профессор. «Я во всем виноват, старый дурак. Проявил преступную халатность. Мне и разбираться». Телефон в отделе кадров хронически не работал, и Раймонд Генрихович, кряхтя, поднялся из-за рабочего стола и отправился туда пешком. Отдел кадров института располагался в маленьком отдельно стоящем домике в глубине двора. Когда-то домик был окружен густыми зарослями сирени и жасмина, но техническая революция сказала свое веское слово, и некогда цветущий сад превратился в свалку отслуживших свой век арифмометров, пришедших в негодность письменных столов и прочего морально и физически устаревшего инвентарного имущества. Кроме того, во дворе бесконечно рыли какие-то ямы и траншеи. То прокладывали теплотрассу, то меняли силовой кабель. Из-за этого территория делалась похожей на поле боя, а проклятый телефон вечно не работал. Раймонд Генрихович, проклиная радикулит и техническую революцию, преодолел очередной котлован и проник в помещение отдела кадров. В глубине комнаты сидел, мрачно насупившись, начальник отдела Вилен Иванович Тархун, в прошлом стойкий боец идеологического фронта. Вилена Ивановича давно уже пытались отправить на пенсию, но он так закалился в идеологических боях прошлых лет, что начальство обломало об него зубы и решило больше не связываться. Пусть себе сидит. И он сидел под выцветшим портретом вождя мирового пролетариата, чье имя с гордостью носил, и надзирал недреманным оком за кадровой политикой института. Поближе ко входу сидела Людочка. Людочка числилась инженером отдела кадров, умела обращаться с компьютером и вела на этом компьютере всю кадровую документацию. «Людочка!» — воззвал от двери Раймонд Генрихович. «Людочка, ангел небесный, выручите старика. Еле до вас добрался через всю эту фортификацию». «Чем вам помочь, Раймонд Генрихович?» Людочка подскочила на своем вертящемся стульчике и захлопала ресницами. Профессор Заянчковский не часто баловал своими посещениями отдел кадров. «Вот какая история, Людочка!» — начал неторопливо профессор, усевшись на подставленный Людочкой стул и опасливо оглянувшись на маячившего в глубине комнаты Тархуна. «У нас в лаборатории работал очень недолго один молодой человек. То есть он, собственно, почти не работал», — смущенно пробормотал профессор, вспомнив всю эту не очень понятную историю. «Так работал или не работал?» — уточнила Людочка. «Вообще-то практически не работал. Он пришел, написал заявление. Мне срочно нужен был лаборант, и я разрешил ему выйти на работу буквально в тот же день, с тем, чтобы он позднее принес вам трудовую книжку. И его прием оформили приказом. Но потом начались какие-то недоразумения, и до приказа дело так и не дошло. Так вот, я хотел бы найти его координаты». Профессор Заянчковский решил пока никого не посвящать в темную историю с флюосцином, особенно это касалось грозного начальника отдела кадров. Кроме неприятностей от Тархуна, никто ничего не ждал. «Как его фамилия?» — деловито осведомилась Людочка, защелкав пальцами по клавишам компьютера. «Рузаев», — ответил профессор. Людочка уставилась на экран и огорченно протянула. «Ой, а у меня такой фамилии нету». «Ну да, я вспомнила. Он так и не пришел, приказа не было. Я и стерла первичную запись». «И что? Ничего теперь не найти?» — сокрушенно вздохнул Раймон Генрихович. «Похоже, что не найти. Он же уволился. То есть не уволился, раз на работу не поступал. И чтобы не загромождать отчетность, я и стерла его данные. Раз не было приказа о зачислении, то не было приказа и об увольнении. То есть, по-вашему, получается, что этого человека вообще не было у меня в лаборатории?» — заволновался Раймон Генрихович. «Если я буду всех посторонних в компьютер заносить, то никакой памяти не хватит», — сурово отрезала Людочка. «Черт знает что», — подумал профессор, но сделал несколько полных вдохов, успокоился и решил, что обратится за помощью к Марии Потаповне, придумав для этой цели какую-нибудь безобидную историю. Однако, когда он, привычно ругаясь на свалку, добрел до собственной лаборатории, оказалось, что рабочий день кончился, и все сотрудники, а с ними и Мария Потаповна, разбрелись по домам. Мария Потаповна пригубила чай и поморщилась. Опять подсунули подделку. Хотя вроде бы Липтон. Цвет еще приличный, а вкус... как будто веник в чашке прополоскали. Нет, нужно за чаем ходить на оптовый рынок. Там и дешевле, и меньше подделок, чем в универсаме. Но времени жалко. Да и тяжело ходить в такую даль. Годы дают себя знать. Не слишком расстроившись из-за плохого чая, Мария Потаповна отставила чашку и включила свою любимую передачу. На экране обаятельный ведущий допытывался у медлительного толстого дядечки, где, по его мнению, похоронен Шекспир. В Гонолулу, в Гонконге или в Гомеле? Но в этот волнующий момент задребезжал дверной звонок. Потирая поясницу, Мария Потаповна встала с дивана и пошла к дверям. Разглядев в глазок своего гостя, она обрадовалась и загремела замками. «Ну, слава богу! Зашел, навестил. А то совсем уже забыл старуху. Садись, выпей со мной чаю. Чай, правда, не слишком хороший. Опять подделка попалась. Хоть и написано на коробке Липтон. Да ему до настоящего Липтона. Ох, как далеко. Ну да ничего, пить можно. Тебе сахар класть? Сколько ложек?» «Хорошо, хорошо, клади сам. Я помню, ты не любишь, когда за тобой ухаживают». «Да мне-то приятно. «Подожди-ка, у меня здесь было хорошее печенье». Мария Потаповна повернулась спиной к гостю, открыла дверцу буфета, и вдруг резкая боль пронзила ее горло. Она почувствовала только боль и удивление. Ей хотелось спросить «За что?», ведь, кажется, она всегда делала только хорошее. Но перехватившая горло петля из тонкой стальной проволоки не давала ей не только говорить, но и дышать. В глазах у Марии Потаповны потемнело, и она, тяжело хрипя, повалилась на пол. Последней мыслью в ее жизни была мысль о человеческой неблагодарности. С утра в лаборатории инсектицидов все были крайне удивлены. Первый раз за все годы Мария Потаповна не появилась на рабочем месте ровно в 9:00. Это было невероятно. Когда она не пришла и в 10, сотрудники всерьез заволновались. «Может быть, она заболела?» — предположила практикантка Лизавета. Все посмотрели на нее снисходительно. «Практикантка, что с нее возьмешь?» Старые сотрудники лаборатории знали, что Мария Потаповна ни разу в жизни не брала больничного. Как ей это удавалось, никто не знал. Но факт оставался фактом. Когда Мария Потаповна не пришла и к 11, профессор Заянчковский решительно произнес: «Наверное, с ней произошло что-то серьезное». Он набрал номер домашнего телефона, но гудки раздавались один за другим, а трубку никто не снимал. Раймон Генрихович с утра чувствовал себя не в своей тарелке. Вместо привычной бессонницы его мучили кошмары всю ночь. Проклятый флюоксцин не выходил из головы. Поэтому странное исчезновение Марии Потаповны очень его взволновало. Лабораторные дамы посовещались и откопали телефон единственной родственницы Марии Потаповны, ее племянницы. Позвонили, и, к счастью, молодая женщина оказалась дома. Она не работала, сидела с грудным ребенком. Она очень встревожилась создавшимся положением и сказала, что поручит младенца свекрови, а если в ближайший час не дозвонится до тети, то быстренько смотается к ней сама. Человек пожилой, мало ли что могло случиться, а ключи от теткиной квартиры у нее есть. Через полтора часа, когда племянница с соседкой открыли дверь квартиры Марии Потаповны, они увидели, что остывшее тело старейшей сотрудницы Института растениеводства валяется в кухне на полу среди рассыпанного печенья. Глаза трупа были выпучены, язык вывалился, а в шею врезалась тонкая металлическая проволока. Вид трупа был так ужасен, что соседка свалилась в обморок, а ребенок племянницы с этого дня перешел на искусственное вскармливание, потому что у его мамы молоко пропало начисто. Но она не потеряла головы, а прежде чем привести в чувство соседку, позвонила своему мужу в скорую, в милицию и на работу Марии Потаповны. Выполнив все формальности, она плеснула на соседку водой, а пока та приходила в себя, быстро проверила укромное место, где тетя держала деньги, документы и немногочисленные золотые вещи. Все было на месте. Молодая женщина выволокла на лестницу в конец расклеившуюся соседку, после чего осталось ждать милицию, там же, на площадке. Находиться в квартире не было сил. Только благодаря ее оперативности сотрудники узнали о смерти Марии Потаповны так рано. Раймон Генрихович, никому ничего не говоря, заперся в своем кабинете и глубоко задумался. Дело принимало совершенно ужасный оборот. Нетрудно было догадаться, что смерть Марии Потаповны связана с проклятым флюоксцином. Он позвонил Виктории, но не дозвонился. Той не было на месте. «Нужно идти в милицию», — наконец решился он. «Иначе это дело никогда не раскроют. Спишут на случайного грабителя. Хотя, кажется, ничего не пропало, тогда приплетут маньяка какого-нибудь. Нет, нужно идти в милицию». Он встал, оделся тут же в кабинете, проверил паспорт в кармане пиджака, запер в верхний ящик стола некоторые бумаги и направился было к двери, но его остановил телефонный звонок. «Раймонд Генрихович», — послышался в трубке взволнованный Людочкин голос, — «зайдите срочно в отдел кадров». «Ну вот, очевидно, милиция сама меня нашла», — подумал профессор Заянчковский. «На ловца, как говорится, и зверь бежит. А отдел кадров вызывают, чтобы не искать меня по всей территории и перед сотрудниками не позорить. Что ж, напортачил, так надо отвечать». И старик решительно зашагал к домику отдела кадров, обходя помойку и привычно вздыхая, когда слишком резкие шаги отдавались в пояснице. В кабинете ждал его один только начальник Тархун. Он сидел под портретом вождя, по-совиному уставившись на дверь, и неодобрительно наблюдал за вошедшим профессором. «Что это вы вчера интересовались?» — не отвечая на приветствие, произнес он. Раймонд Генрихович, как и все сотрудники Института растениеводства, хорошо знал, что Тархун путает в разговоре местоимения и падежи. Причем делает это совершенно сознательно. Он считал, что слова его от этого кажутся весомее и сильнее действуют на собеседника. «Хотел узнать координаты сотрудника одного, что у меня недолгое время работал, но поскольку он уволился без приказа, то следов никаких не найти», — развел руками профессор. Никакой милиции в кабинете начальника отдела кадров не наблюдалось, и Раймонд Генрихович не знал, радоваться ему по этому поводу или огорчаться. «Это в компьютере у нее не найти», — подал из-за угла голос Тархун. «А у Тархуна в делах никто не забыт и ничто не забыто. У Тархуна, если кто попал в поле зрения, так уж это навсегда». Вилен Иванович любил говорить о самом себе в третьем лице. Старый кадровик встал из-за стола, обменялся дружеским взглядом с вождем мирового пролетариата и подошел к огромному стеллажу с бесконечными рядами картонных папок. Любовно погладив картонные корешки, как кавалерист оглаживает круп верного коня, Тархун с отеческой нежностью произнес: «Вот где вы все у меня. Придут, спросят, а Тархун всегда готов. У Тархуна полная, стопроцентная информация». «Кто придет?» — робко спросил профессор Заянчковский. Тархун смерил его удивленным и слегка высокомерным взглядом и негромко сказал: «Вы-то пожилой человек. Вы должны понимать, кто». «Это ей простительно», — кивнул он в сторону Людочкиного пустого места за компьютером. «А вам? Как говорите фамилия этого вашего лаборанта?» «Рузаев», — робко ответил профессор. «Так...» — Тархун пошел вдоль стеллажа. «О, П, Р... Ракитин, Ракушкин, Румбаев... Вот он, ваш Рузаев. Рузаев Юрий Викторович, 1973 года рождения. Рябовское шоссе, дом 13, квартира 22. Гордо, как фокусник в цирке, вытаскивает кролика из шляпы, Тархун вытащил с полки тощую картонную папочку. Там не было больше никаких сведений. Профессор Заянчковский первый раз в жизни испытал благодарность к сотруднику отдела кадров. Он даже пожал Тархуну руку и поскорее удалился, решив позвонить Виктории из собственного кабинета. Однако, когда он с трудом добрался до своего телефона, то почувствовал себя так плохо, что едва успел опуститься на стул. Сказался стресс и шок от известия об ужасной смерти Марии Потаповны. Опять же, годы, будь они неладны. Сердце стало не то, сдает понемногу мотор. Кто-то из сотрудников заметил сквозь раскрытую дверь кабинета, что профессор Заянчковский медленно и неотвратимо заваливается со стула на бок. Успели подбежать и подхватить, чтобы не упал на пол. нашли у него в кармане лекарство и сунули под язык. Практикантка Лизавета вызвала скорую. Приехавшие врачи напугали коллектив прединфарктным состоянием и, невзирая на протесты профессора, повезли его в больницу имени Мечникова.